Глава восьмая. Женщина, вошедшая в офис Шарлотты через пару минут, как будто сошла с обложки глянцевого журнала. Красавица. Длинные, медового оттенка волосы, не спадали на плечи мягкими волнами. Когда же она улыбнулась, белоснежные зубы сверкнули, оттеняя красоту полных земляничного цвета губ. Она была выше Шарлотты, около 6 футов, стройная, подтянутая, грациозная, у нее были те же миндалевидные голубые глаза, что и у Кейси. В руках у вошедшей был целый ворох папок и бумаг. Я набросала кое-какие планы для показа. Договор на аренду зала у меня уже есть. Я сумела договориться о скидке, но документы придут лишь завтра утром. Заметив, что Шарлотта в кабинете не одна, она резко умолкла и, протянув для быстрого рукопожатия руку, представилась. Анжела Харт. Лори, в свою очередь, представила себя как продюсера передачи «Под подозрением». Похоже, что Анжела тотчас уловила связь со своей двоюродной сестрой. Я так и знала, что она не станет ждать. Если Кейси что-то вобьет себе в голову, отговорить ее невозможно. Она вцепится в свою идею, как собака в кость. Она поделилась с вами своим интересом к нашей передаче? Не успели мы сесть в машину и отъехать от ворот тюрьмы. Мне кажется, вы сами не в восторге от этой затеи. Извините, я не хотела, чтобы вы так подумали. Просто мне казалось, что будет лучше, если она не станет спешить, а все как следует взвесит. Кстати, я в курсе, что семья Шарлотты осталась довольна участием в передаче, и хотела сегодня ее об этом расспросить, а потом поделиться с Кейси. Но это нервотрепка с арендой зала. В зале, который мы обычно используем для нашего осеннего показа, на прошлой неделе произошло короткое замыкание, пояснила Шарлотта. Нам пришлось в срочном порядке искать ему замену. Сущий кошмар, честное слово. Шарлотта сказала, что вы возглавляете отдел маркетинга, уточнила Лори, поняв, что слишком поспешно подняла тему возможного участия Анжелы Харт в шоу. «Да. С тех пор, как фирма Lady Form открыла свой офис в Нью-Йорке», бодрым тоном ответила Анжела, «даже не скажешь, что прошло уже более 12 лет. Если б не Шарлотта, я сейчас точно бродяжничала бы по улицам, собирая бутылки и консервные банки». «Прекрати!» — оборвала ее Шарлотта. — Да тебя с руками и ногами отхватила бы любая компания. — Шарлотта слишком великодушна, — заявила Анжела. На самом же деле, когда она взяла меня к себе, я была отработанным материалом, бывшей и никому не нужной моделью. Как только вам стукнет тридцатник, деньги начинают лететь на крем от морщин и утягивающее белье. Я буквально забросала весь город своими резюме, подыскивая любую другую работу в мире моды, но не получила ни единого приглашения на собеседование. «Диплом колледжа? Нет. Опыт работы помимо позирования перед объективом? Нет. Теперь мне 44, и у меня есть работа. А все потому, что Шарлотта дала мне шанс». «Ты шутишь?» — возразила та. «Это ты дала нам шанс». «Представить не могу, о чем ты думала, когда пришла на собеседование к нам с Амандой. По сравнению с тобой мы были сопливые девчонки». Лори было известно, что именно Шарлотта и ее младшая сестра Аманда перенесли офис в Нью-Йорк, чем дали компании новую жизнь. Некогда небольшая семейная фирмочка, производившая одежду для дома и отдыха, превратилась в ведущий бренд женской спортивной одежды. «Как бы там ни было, — продолжала Аманда, — у нас состоялось длинное на целый час собеседование, которое затем переросло в дружескую беседу в соседнем ресторанчике за бокалом вина. С тех пор мы неразлучные друзья». «Мне хорошо известно это чувство», — сказала Лори. «Мы с Шарлоттой познакомились, когда я взялась за случай с ее сестрой, но именно благодаря ей мы потом остались друзьями». «Раз уж об этом зашел разговор, — заметила Шарлотта, — наша семья более 5 лет жила в сумасшедшем аду, не имея ни малейшего представления о том, что же все-таки случилось с Амандой». «Я знаю, «Ваша передача способна откопать новые улики», — сказала Анжела. «Но моя тетя и я беспокоимся, что это лишь добавит нашей Кейси дурной славы. Одно дело, будь это лет 10 назад, когда она все еще сидела в тюрьме. Но теперь сестра на свободе. Она отсидела свой срок. Мне понятно ее желание убедить людей, что такой человек, как она, не обидит даже мухи, не говоря уж про убийство Хантера. Она любила его всем сердцем, вот только я боюсь, что она даже не представляет себе, как изменился мир за эти 15 лет. Если тогда ей казалось, что заголовки таблоидов ужасны, посмотрим, что она увидит в Твиттере и на Фейсбуке. Да ее просто размажут по стенке. Я бы на ее месте не стала ворошить прошлое». «Насколько я понимаю, ваша тетя — это мать Кейси», — уточнила Лори. Анжела кивнула. «Тетя Пола — мать Кейси и сестра моей матери. Но мы с Кейси обе были единственными детьми и потому росли как родные сестры. Мне было лет 5, когда я поняла, что ее полное имя Кэтрин Картер, то есть у нас с ней разные фамилии. Помню, мать объясняла мне, что Кейси мне младшая двоюродная сестричка, но никак не родная». «Представляю, как вам было тяжело, когда ее осудили». Анжела вздохнула. «Это был удар. Я была уверена, что присяжные поймут правду. Как же я была наивна. Тогда ей было всего 25. Она только-только окончила колледж. Теперь же ей 40, и она понятия не имеет, как изменился мир. Когда ее посадили, у нее был телефон-раскладушка. Кейси даже не знает, как пользоваться айфоном и как выйти с него в интернет. Скажите, Пола против ее участия в шоу?» «Против. Это еще мягко сказано. Если честно, тюремный срок Кейси раньше времени свел в могилу ее отца. Лично я опасаюсь, как бы новая волна внимания к ее дочери не сказалась на самой Поле». Шарлотта сочувственно похлопала ее по руке. «У меня были те же опасения по поводу моих родителей, когда мать убедила Лори заняться расследованием исчезновения Аманды. Мне казалось, нам всем пора все забыть и жить дальше. Зато теперь они получили ответы на вопросы, целых 5 лет отравлявшие им жизнь. Они пребывали как будто в подвешенном состоянии». Лори чувствовала себя точно так же, когда год назад узнала правду об убийстве Грега. «В подвешенном состоянии. Лучше не скажешь. Именно так она сама жила до недавнего времени. Скажите, а вы были как-то причастны к этому делу?» — спросила журналистка, меняя направление разговора. «Вы были лично знакомы с Хантером?» «Разумеется, когда его убили, меня там не было», — ответила Анжела. «Но в тот вечер я видела их обоих на банкете благотворительного фонда. И я первая, кому Кейси позвонила из загородного дома, когда обнаружила его тело. Разумеется, после звонка в полицию. У меня на следующее утро была запланирована фотосессия, но я тотчас села в машину, чтобы приехать к ней. Даже к тому времени, когда я приехала в Нью-Милфорд, сестра все еще не пришла в себя. Я тотчас поняла, что она находится под действием какого-то вещества. Более того, это я настояла на том, чтобы полиция взяла у нее анализ крови. И точно там были обнаружены алкоголь и рогипнол. С какой стати человек, если он в своем уме, станет сам принимать рогипнол? Нет, конечно. Это вам не экстази. Насколько я знаю, этот препарат превращает человека в зомби». Лори тотчас вспомнилась ее подруга Маргарет. Та убеждена, что кто-то подмешал ей в бокал наркотик, когда они по окончании колледжа пришли в бар, чтобы отпраздновать получение диплома. Маргарет тогда описала ей свое состояние, мол, она как будто наблюдала за происходящим, находясь вне собственного тела. «То есть вы по-прежнему убеждены, что Кейси невиновна?» «Ну, конечно! Именно поэтому она отказалась от чистосердечного признания, даже если благодаря ему провела бы за решеткой всего 6 лет. И если мы решим сделать о ней передачу, вы нам поможете? Как я понимаю, вы и ее мать единственные, кто поддерживал с ней контакт? Скажите, я могу просить вас, чтобы вы убедили ее подождать? чтобы она немного освоилась на свободе, прежде чем принимать окончательное решение. Лично мне непонятно, к чему ей такая спешка. Боюсь, что вынуждена ответить вам отказом. У меня жесткие сроки. Скажите честно, наше с Полой мнение для вас не главное? Вы все равно поступите так, как сочтете нужным? Да, при условии, что у нас есть Кейси и хотя бы пара-тройка альтернативных подозреваемых. В таком случае, что я могу вам сказать? Я буду всячески поддерживать Кейси, ибо поступала так всегда. Но скажу вам без обиняков. Пола будет препятствовать каждому вашему шагу. Она убеждена, что Кейси совершает огромную ошибку. «Что ж, будем надеяться, что это не так», — ответила Лори. «Я считаю, что получила предупреждение».